Глава 12. Привет, я даже не скучала. За целую неделю я ни разу не встретилась с Ребровым за пределами офиса. Мы сохранили деловые отношения, несмотря на то, что как-то утром он попытался переступить границу дозволенного, зажав меня в лифте. Ему помешал Кирилл, который ворвался в кабину на последних секундах. Парень оглядел нас и хмыкнул. Что бы это значило? Догадался, что мы трахаемся, или заметил на моем лице недовольную мину? Скорее всего, второе, так как сам Кирилл никогда бы не провел параллели между мной и Сашей. Слишком сложная комбинация для того, кто каждый день исследовал цифровые показатели. После этой встречи на троих я и Ребров не пересекались даже в обеденный перерыв. И отчасти я благодарна судьбе, что так случилось. Мне необходимо время, чтобы переварить то, что творилось в моей жизни. В пятницу Ксюха вытащила меня на прогулку по узким московским улочкам, что я полюбила, впервые приехав из Томска с родителями. Мы с ней купили коктейли в одном из фуд-вагончиков и перешли дорогу, чтобы срезать путь до ближайшего сквера. «У тебя что-то происходит?» Ксю выбросила трубочку и отпила из стаканчика, тянув кусочек фрукта в рот. «Соседи покоя не дают. Почему я солгала ей? Что плохого, чтобы поделиться с близким человеком тем, что мучает?» «Так разберись. Ты же умеешь ладить с людьми. Помню, как ты осадила Ингу на первом корпоративе». «Да», — я улыбнулась. Она чуть оспой не покрылась от злости. «Ну вот, а говоришь, какие-то там соседи». Я присела на скамейку и, нацепив солнцезащитные очки, подняла голову вверх. Меня осенило, что живу так, будто все время ношу цветные линзы. То весь мир кажется голубым, то зеленым. А настоящий цвет мне так и не удалось увидеть. Он спрятался от меня и прикрылся кучей переливающегося стекла. «Знаешь, Ксю, я, наверное, уволюсь». «Чего?» Она выплюнула газированный напиток в кусты. «Обалдела!» «Мне хочется чего-то другого. Хочу открыть свою фирму, заняться постройкой загородных домов». «Слушай, если ты реально собралась валить от Реброва, возьми меня с собой. Я помогу с документами, подыщу стоящие кадры». «Обязательно. Без тебя я не справлюсь». «Ой, подруга...» Ксюха повисла на моей шее. «Что-то с тобой явно не так. Настаивать не буду, захочешь — расскажешь». «Спасибо». Мы погуляли еще полчаса и возвратились в офис. Вечером я задалась целью пообщаться с Раменским. Во что бы то ни стало. Ведь он тот долг, что я отдала ему, показавшись Аникееву в облике Карины, едва не перечеркнул мое настоящее одним махом. Но иначе я не могла. Серега — добрый и щедрый мужик, несмотря на внешность и повадки матерого ловеласа. Давным-давно, когда я только повстречала его, он сделал кое-что для моей матери. То, за что я буду бесконечно благодарна до конца своих дней. К тому же, если бы я отказалась вживаться в роль легкой девочки, Аникеев бы уничтожил бизнес Сереги за чашкой кофе с соседом из кабинета напротив. А я всегда желала Раменскому только хорошего. Конюшни под названием «Райская долина» расположились в подмосковном Подольске. Гигантский участок с загонами, ветеринарным кабинетом и огромными сараями со стойлами поразили мое не такое уж впечатлительное воображение. Да, я удивилась. На фотографиях, что прислал мне когда-то Серега, я не нашла отличий. Все так, как запечатлела его камера. Только куда идти, я, конечно же, не знала. Мне встретилась девушка с ведром, полным корма. «Здравствуйте, я ищу Раменского Сергея Юрьевича. Извините, не видела его с позавчера. Но он часто пропадает где-то. Можете заглянуть в стойло к Шустрику». «Кому?» Девушка заулыбалась. «Его любимого коня зовут Шустрик. Они, можно сказать, лучшие друзья. Идите прямо, там вам попадутся на глаза красные ворота. Вот там и поищите». «Поняла, спасибо». Я вывернула на тропинку, что привела к тем самым красным воротам, и дернула массивную дверь. Она поддалась мне, и я вошла в помещение, заполненное естественным светом. Запах навоза и шерсти животных ударил в нос мгновенно. «Раменский! Серега!» Я позвала бывшего работодателя, но никакой реакции не получила. «Ау, Сереженька!» Лошадиное ржание и другие сопутствующие звуки окружили меня по всей оси. Истинно черные жеребцы, белые красавцы с золотой гривой. Я ощутила некий подъем, глядя на прекрасных породистых скакунов. Притормозив у таблички с кличкой Шустрик, познакомилась с высоким парнем. Его шкура медного оттенка блестела под яркими лучами, что пробились через окно. «Привет, хороший!» Я потерла рукой морду коня, и по телу пробежала дрожь. Приятное чувство, ни с чем не сравнимое. «Куда подевался твой хозяин?» Конь встал на дыбы, и земля под моими ногами дрогнула, когда он ударился об нее копытами. «Ну-ну-ну, тише!» Вместо спокойствия в стойле начался хаос. Шустрик взбунтовался и чуть не сломал входную дверцу. Я отпрыгнула подальше, а потом разглядела ботинки около деревянной балки. 45-й размер Раменского трудно перепутать с кем-то иным. «Эй, дружок, впустишь меня?» Я аккуратно отворила щеколду. И чуть было не оказалась растоптанной, пронесшимся конем. Блин! То, что мне пришлось засвидетельствовать потом, едва не вызвало инфаркт. Раменский неподвижно расположился на животе. Кровь на его голове подсохла, а синяки на руках потемнели. Возможно, уже пошли трупные пятна, я не разбираюсь в таких тонкостях. «Вы что себе позволяете?» Девушка, что отправила меня сюда, закричала на весь сарай. «Вызывайте полицию!» «Что? Что вы несете вообще?» Она поравнялась со мной и завизжала, как сумасшедшая. «Быстро звоните!» Повторила я и вышла из стойла, чтобы осмыслить увиденное. «Я буду решать твои проблемы, Ника. Ты получила свободу». Я согнулась пополам и несколько секунд подавляла рвоту. «Он ведь не смог бы так поступить. Убийство — это же преступление». В течение 3 часов я успела поговорить с прибывшим на место оперативником, рассказала, как нашла тело и зачем прибыла в райскую долину. О подозрениях по поводу Реброва умолчала. Уже выехав из владений Раменского, пересеклась с машиной, за рулем которой сидел Макс. Блин, я не собиралась показываться ему на глаза, но Макс и я замедлили свои авто и опустили окна. Рад, что его обнаружила именно ты. Почему? Он от чего-то переживал за тебя. Хотел встретиться, но передумал после поездки на какую-то встречу. Мне жаль, Макс. Ты справишься? Выбора нет. Правда, ненавижу ментов и придется держать себя в руках. Звони, если что-то понадобится. Я бросила визитку, и он поймал. Позвоню. Пока. Всего хорошего, Ник. Мы продолжили движение, и на трассе, ведущей в Москву, я сделала музыку погромче, чтобы разобрать пару моментов в уме. Ребров сумел бы убедить любого человека. А вот убить... Хоть оперативник и не дал конкретного ответа на то, являлась ли смерть Раменского насильственной или произошла по неосторожности, я была уверена в одном. Саша причастен ко всему, что произошло, либо происходит в моей жизни. Под незатейливую песенку братьев Гаязовых я решила, что поговорю с ним. И пусть попробует обмануть меня снова. Тойота Тундра жестко врезалась в бампер моей машины. И от неожиданности я вцепилась в баранку, как последний оплот надежды. Удар повторился с большей силой. Я выругалась и попыталась увильнуть влево, но не вышло. Меня хорошенько тряхнуло, когда на обгоне Тойота бортанула меня ближе к кювету. Как назло, на дороге было пустовато. И никто бы не заметил, как крошечное Пежо опрокинулось бы и застряло в высокой траве. Страх пробрался под кожу, просочился в вены и завел сердце, не применяя никаких стимуляторов. Мои руки задрожали на руле, а ноги перестали слушаться, и я то и дело путала педали. Мне потребовалась помощь, но кроме молитв я ничего не придумала и прочла «Отче наш» 20 раз. Внезапно из пассажирского окна тундры появился пистолет. Я закричала и склонила голову, нечаянно надавив на клаксон. Тревожный звук из-под капота слился с выстрелами, и мою малышку повело вправо. Поняв, что мне пробили колеса, даже выдохнула. Я съехала на обочину и выскочила наружу, чтобы убедиться в своем предположении. Все верно, колесам трындец. И слава богу, я жива. Девушка, вам помочь? Женщина на красной колени притормозила около меня. Да, пожалуйста. Я вызову эвакуатор и подожду с вами. Спасибо большое. Ждать пришлось долго, примерно 1,5 часа. Когда все же спасение прибыло на место, я уговорила парнишку, что занимался моей родненькой машинкой, доставить ее в шиномонтажку рядом со своим домом, а не в ту, что находилась ближе всего по навигатору. Он согласился. Охранник из новой организации внимательно проверил мой пропуск, прежде чем запустить на частную территорию жилого комплекса «Огни мегаполиса», где я проживала. Бутылка водки и апельсиновый сок в моем пакете слегка звякнули при ходьбе, но я не обратила на это внимания. Я подумала лишь о том, как круто будет сообразить ядреную смесь и уснуть в обнимку со стаканом. «Добрый вечер, Ника». Ольга при полном параде догнала меня возле парадного входа. «Ого, выглядишь как светская львица». «Только что со званого приема, в честь юбилея клиники. Мне даже вручили награду за работу с одним тяжелым пациентом». «Надо отметить, не против?» Я потрясла пакет, и она улыбнулась. «С радостью. Только захвачу коробочку конфет. Как раз дополнит твой комплект. Жду». В лифте мы поболтали с Жириковой и разошлись с намерением встретиться через 20 минут. Но возле двери своей квартиры я столкнулась с Ребровым.